Толик потихоньку скорчил девочке рожу. Она очень удивилась и замолчала. А мама увела ее к следующей клетке. Напоследок ребятам осталось посмотреть хищников. Они постояли немного возле клетки медведя. Медведь был какой-то ненастоящий, как в цирке. Он садился на задние лапы, а передними бил себя по башке. За это ему бросали конфеты. Возле волков ребята тоже долго не задерживались. Уж слишком волки были похожи на собак. Их, наверное, можно было бы погладить. Зато около клетки со львом толпился народ. Мишка и Толик тянулись на цыпочках, чтобы разглядеть, что делается возле барьера. Там разговаривали, смеялись, и было почему-то очень весело. Ребята с трудом протиснулись к барьеру и увидели Чичу. Он стоял, окруженный приятелями, и рычал на льва. Ну, позли, куси меня. Чего ж ты меня не кусаешь, а? Иди сюда, не бойся, не трону. Уходи из своей клетки, я с тебя шкуру сниму и пущу голым в Африку. Я с тебя компот сделаю. Фу. Чича подобрал щепку и швырнул ее в сторону клетки. Лев даже не шевельнулся. Он лежал на животе, головой к людям, и, прищурившись, сонно смотрел на Чичу. Ему как будто не было никакого дела до Чичи. Но когда Чича протянул за барьер руку, веки льва дрогнули, а пушистый кончик хвоста чуть шевельнулся. Взгляд его на секунду стал внимательнее, но затем он снова равнодушно прикрыл веки. Все равно ему было бы не достать до руки Чичи. А храбрый Чича продолжал смешить приятелей. Толик хотел уже отойти от клетки, пока Чича их не заметил и не рассчитался за старое, но неожиданно его остановил Мишка. Мишка любил животных и не любил Чичу. Чичерин, а зачем ты его сюда зовешь? Ты сам к нему зайди. Это че еще за голос из подземелья? А, товарищ Павлов, здрасте! Вам сейчас морду набить или после? Ты ему набей! Ты же из него хотел компот сделать, вот и сделай! Зайди к нему в клетку и сними с него шкуру! Ты же обещал снять с него шкуру! Я вот с тебя сейчас шкуру сниму! Вот что, молодой человек, иди-ка ты отсюда! Хватит поясничать! Перестань животных дразнить! Они здесь не для того, чтобы в них щепками бросались! Мальчик тебе правильное замечание сделал! Он хоть и меньше тебя, да умнее. Точно! Он умнее! Выбрался из толпы и остановился в сторонке, ожидая, пока выйдут Толик и Мишка. Приятели, посмеиваясь, стояли около него. Толик понял, что на этот раз им не уйти от Чичи. Мишка, давай выйдем и бежать! Может быть, он не догонит? Не буду я от него бегать! Надоело. Пускай. Нет, не пускай. Если уж так, то никому он не надоет. Я из него самого сейчас компот сделаю. Он мне тоже давно надоел. Опять хвастаешь. А вот посмотришь. Идем, не бойся. Они выбрались из толпы. Чича, переглянувшись с приятелями, направился к ним медленной походочкой. Он шел прямо к Мишке. На Толика он внимания не обращал. И совершенно напрасно. В эту секунду Толик доставал из кармана спичечный коробок. Чича лениво подошел к Мишке и протянул к нему руку. Толик переломил спичку и прошептал несколько слов. И в то же мгновение толпа ахнула и отпрянула от барьера. В клетке льва, вытянув вперед руку, стоял неизвестно откуда взявшийся парень. Это был Чича. Несколько секунд стояла полная тишина. Никто не двигался с места. Лев медленно повернул голову и смотрел на Чичу, изумляясь такому нахальству. Он уже немало лет прожил в зоопарке и привык видеть людей по ту сторону решетки. Но никогда ни один человек не заходил к нему в клетку. Лев шевельнул ноздрями, принюхался, и хвост его нервно застучал по полу. Он узнал человека, который его дразнил. Чича стоял, раскрыв рот и выпучив глаза. Он тоже не понимал, каким образом вместо мишки перед ним оказался лев. Он зажмурился на мгновение и снова открыл глаза. И тогда от страха у него задрожали ноги, потом руки и, наконец, даже уши. Он понял, что лев настоящий. А посмотрев льву в глаза, он понял еще, что тот не собирается делать из него компот, а просто спустит шкуру. Лев медленно поднялся на ноги. И тогда люди, стоявшие возле клетки, закричали страшными голосами. Одни побежали прочь, закрывая глаза руками, чтобы не видеть страшного зрелища. Другие, посмелее, замахали руками и закричали на льва. Все, что было вокруг, пришло в движение. От дальних клеток уже мчался сторож, размахивая железным крюком. Со всех сторон бежали работники зоопарка с огнетушителями и железными пиками в руках. В этой суматохе никто, даже Мишка, не обратил внимания на то, что Толик достает из коробка еще одну спичку. Лев присел для прыжка. Чича снова зажмурился. Ему легче было умереть с закрытыми глазами. И вдруг те, кто смотрел на клетку, снова ахнули и замерли. Рядом с Чичей в клетке неожиданно возник мальчик. Он снял с головы шапку и махнул ею на льва. И лев, приготовившийся к прыжку, вдруг поджал хвост и пятясь задом скрылся в дверце, которая вела из летней клетки в зимнее помещение. В этот момент подбежал один из работников зоопарка. Еще не разобравшись, в чем дело, он пустил из огнетушителя струю и окатил Чичу с головы до ног. Эта струя привела Чичу в себя. Он открыл глаза, поморгал ими, увидел мальчика и глупо улыбнулся. Затем он посмотрел на колоду, о которую лев точил свои когти, и хлопнулся в обморок. Тем временем подбежавший сторож трясущимися руками отпирал засов клетки, а со всех концов зоопарка сбегались посетители, узнавшие о происшествии. Они на бегу расспрашивали друг друга о случившемся, и когда на аллее собралась громадная толпа, все уже знали, что какой-то сумасшедший парень забрался в клетку со львом, а какой-то безумный смельчак вскочил в клетку и спас парня. Смельчаком был, конечно, Толик. Чичу выволокли из клетки и положили на скамейку, и доктор стал приводить его в чувство. Толика обступили со всех сторон. Всем хотелось взглянуть на мальчика, который не испугался дикого льва. Ой, какой смелый мальчик! Какой смельчак! Герой, просто герой, молодец! И не страшно вам было в клетке со львом? Нет, совсем не страшно! У меня ведь папа дрессировщик. Я с этими львами с детства возился. Какой смелый поступок. И никакой не смелый. Для меня это пустяки. А как тот хулиган забрался в клетку? Чича, вот чего не знаю, того не знаю. Но я всегда помогаю человеку в беде. Молодец. Вы, наверное, круглый отличник. Да, у меня одни пятерки, и в четверти, и в году. Но надо же, какой молодец. Кем, интересно, ты собираешься стать? Еще не решил. Или космонавтом, или директором завода. И так далее, и так далее. Пока не подоспел директор зоопарка и не стал целовать Толика в обе щеки и жать ему обе руки. Но директора оттеснил высокий человек с фотоаппаратом. Он сфотографировал Толика, директора, клетку и принялся расспрашивать Толика о его жизни. А со всех сторон прибывали новые любопытные, и каждому хотелось взглянуть на маленького героя своими глазами. Когда же, наконец, директор зоопарка опомнился и захотел сдать в милицию главного виновника Чичу, то он бросился к скамейке, но увидел там одного лишь доктора. «Странный случай. Юноша почти не подавал признаков жизни. Я уже думал, что придется вызывать скорую помощь, но стоило мне отвернуться на секунду, чтобы достать шприц из сумки, как он вскочил и бросился бежать». «Ничего странного. Хулиган. А отвечать за свои поступки не хочется. Вот и удрал». «Я имею в виду не это. Он побежал не к выходу, а прямо к забору и перепрыгнул через него». «Вполне понятно. Испугался. Тут некогда искать выход». «Я имею в виду и не это. Взгляните на забор. Высота примерно 1.3 метра. Если не ошибаюсь, мировой рекорд по прыжкам в высоту значительно меньше». «А ну вас с вашими рекордами. Мне сейчас не до рекордов. Идите, пожалуйста, в мой кабинет. Нужно составить акт. Наверняка будет расследование. Человек в клетке за это, знаете ли, меня по головке не погладят». А вокруг Толика по-прежнему гудела толпа. Больше всех суетился высокий человек с фотоаппаратом. «Так, а теперь вот так. Повернитесь немного левее, подбородок повыше. Так, а теперь вот с этого ракурса. Так, теперь отсюда. Не моргайте. Отлично. Так, а кто ваши родители?» «Папа дрессировщик в цирке, а мама – герой Советского Союза. Я тоже буду героем Советского Союза, когда вырасту». «Похвально, похвально. Не двигайтесь. Так вот, теперь сюда на фоне клетки со львом. Готово. Завтра... Нет, сегодня же я напишу заметку про ваш подвиг. Завтра мы разместим ее в газете». Толик сиял. Впервые в жизни он почувствовал, как приятно быть героем. Мальчишки смотрели на него со страшной завистью. Мужчины хлопали его по плечу и жали руки. Женщины смотрели на него с восхищением и завидовали, что у них нет таких сыновей. Они переговаривались шепотом, и Толик слышал, что у него волевое лицо, мужественный взгляд и горделивая осанка. Такие вещи можно, конечно, слушать хоть до вечера. Но, к сожалению, вмешался директор зоопарка. Подойдя к Толику, он еще раз поцеловал его в обе щеки и повел к себе в кабинет, сопровождаемый большой толпой. «Подождите! Я корреспондент газеты! Мальчик мне еще фамилии не сказал!» «Зайдите потом, мы составим акт. Будет там и фамилия». Когда Толик и директор вошли в кабинет, там уже был доктор. Доктор взглянул на Толика, а Толик взглянул на доктора и заморгал глазами. Перед ним в белом халате сидел толстяк, который покупал толстые апельсины своим толстым детям. Доктор шевельнул толстыми бровями, и на лице его появилась толстая удивленная улыбка. «Вот, полюбуйтесь на нашего героя, доктор». «Я где-то видел вашего героя. Постойте. Ну-ка скажи, тебя забирали когда-нибудь в милицию?» «Меня?» «Тебя?» «Ни разу в жизни». «Странно». «Ничего странного. Неужели вы можете допустить, что такой отважный мальчик мог сделать что-нибудь плохое?» «Я имею в виду не это. Я уверен, что я видел его. И каждый раз, как я только его встречаю, случаются чудеса. В тот день, когда я встретил его в первый раз, меня совершенно ни за что забрали в милицию». Сначала этот мальчик шел с милиционером, а потом этот же милиционер задержал меня и привел в милицию. Самое интересное, что милиционер даже не мог объяснить своему начальнику, за что он меня задержал. Начальник был очень сердит, потому что в этот день у него сбежал сначала какой-то преступник, а потом какой-то мальчик. Начальник снял милиционера с поста, а меня отпустил. Сегодня я встречаю этого мальчика во второй раз. И оказывается, что он каким-то образом проник в клетку со львом и спас человека, который тоже попал туда неизвестно как. Все это очень странно. Ничего странного. Вы просто обозлились. А что касается клетки, то я сейчас же уволю сторожа, который забыл ее запереть. Но только директор произнес эти слова, дверь отворилась, и вошел взволнованный сторож. Товарищ директор, я все хожу и никак понять не могу. Вы уж извините. Как они туда попали? Клетка-то на засове была, а засов на замке. На два оборота заперто было. А вы уверены? Да не я один, все видели. Спросите хоть у кого. Странно. Директор повернулся к Толику, но он увидел лишь, как мелькнули подметки его ботинок и услышал, как они простучали по ступеням. Директор высунулся в окно и увидел, что храбрый мальчик улепетывает со всех ног к воротам. «Держите героя!» Посетители, гулявшие по аллеям, обернулись на его крик, но так как вокруг не было никого похожего на героя, подумали, что кто-то шутит. Директор вытер вспотевший лоб и опустился на стул. Это очень странно. Ничего нет странного. Просто мы с вами сошли с ума. Позовите скорее доктора. Уже около самого дома Толика догнал Мишка. Ты почему убежал? А разве я бежал? Да ты как ненормальный бежал. Просто я очень бегать люблю. Толик, ты правда был в клетке? И Чичерин был в клетке? Или мне все это показалось? А чего особенного? Все так и было. Но ведь он стоял рядом со мной. И ты стоял рядом со мной. А потом вдруг ты в клетке. И я ничего не заметил. А я очень быстро прыгнул. Если бы я прыгнул медленно, лев его разорвал бы на кусочки. И ты совсем не боялся. А чего тут бояться? Что я, львов не видел? А зачем ты убежал от директора зоопарка? Они мне 1000 рублей хотели дать за подвиг. Ну, я и убежал из скромности. А почему ты сказал, что отец у тебя дрессировщик? Он же не в цирке работает, а в институте. Да чего ты все спрашиваешь? Почему? Говорят тебе... Потому что потому, и все. Мишка с сомнением посмотрел на Толика. Он еще хотел спросить, когда это Толик научился играть в хоккей лучше мастеров спорта, но в этот момент ему пришла в голову странная мысль. А может быть, Толик — это не Толик? Настоящий Толик не то что в клетку со львом, но и в клетку с мышью не полез бы. И в хоккей настоящий Толик играл не лучше других ребят. И еще вспомнилась Мишке мама Толика, которая сегодня совсем не была похожа на прежнюю маму. Прежняя не стала бы хвалить Толика за сломанный велосипед и прятать его от папы. Чем больше вспоминал Мишка, тем яснее становилось ему, что этот мальчик не Толик, а может быть какой-нибудь шпион, и мама его тоже не мама, а шпионка или переодетая воровка. Пожалуй, Мишке не следовало говорить Толику о своих подозрениях, а нужно было позвать милиционера и задержать Толика, который был на самом деле не Толик, и спросить его, где настоящий Толик, с которым Мишка дружил с первого класса. Но Мишка был человек прямой, хитрить не любил, и он спросил прямо. Слушай, Толик, ты Толик или не Толик? Но Толик совсем не удивился, как будто давно ждал этого вопроса. Он закатал штанину, и Мишка увидел на его ноге бородавку, которую они вместе с Толиком в прошлом году пытались остричь ножницами. Толик был настоящий. Thank you.